Глава 10. Назлан Мак. Говорить «нет», имея в виду «да». Мила. Я не видела Ронана 2 дня. Проводила время, думая о нем, играя в худшего частного детектива и стирая голосовые сообщения папы и Ивана. Еда, предусмотрительно веганская, доставлялась как по часам все тем же подросткам с дурными манерами. Это было облегчением, поскольку, во-первых, решало проблему моих ограниченных средств, а во-вторых, давало понять, что Ронан не забыл обо мне после того очень жаркого, избивающего с толку поцелуя. Я 2 раза ходила в оперу в более оживленные часы, но всякий раз, когда спрашивала кого-нибудь о своей матери, на меня безмолвно смотрели, крестились или просто отворачивались и уходили прочь. Это было по меньшей мере неприятно, но, кроме того, дезориентировало. Единственной радостью было то, что я больше не видела человека с татуировками на руках и на улице проявляла больше бдительности. Вернувшись с осмотра достопримечательностей, я закрыла за собой дверь. Со стороны можно было бы сказать, что желание найти информацию о матери было смято красотой города и мыслями о великодушном мужчине. Или, может, я просто тянула время из-за неприятного ощущения в животе. Казалось, я открою ящик Пандоры, который уже не смогу закрыть. Едва я сняла ботинки и повесила шубу, как раздался стук в дверь. Я знала, что это всего лишь ужин, но была ошеломлена, когда обнаружила, что Ронан принес его сам. Тепло и предвкушение устремились к низу живота, борясь с неуверенностью, вызванной тем, как мы расстались 2 дня назад. «Привет», — сказала я на неглубоком выдохе. Он улыбнулся. «Котенок». Когда я распахнула дверь, он вошел. Его большое тело и само присутствие вытеснили воздух из комнаты. Он вошел в мой номер так, как будто владел им. Может быть, так оно и было. Может быть, он был успешным владельцем отелей. Любопытство расцвело, но я сдерживала его. Я уже спрашивала, кто он, но отказывалась признать, что так нервничала из-за поцелуя, что не услышала ответ. Он опустил сумку на стол у окна, и я сказала ему. «Никогда меня не кормили так хорошо, как в последние несколько дней». «Неудивительно, мисс Картошка Фри». Он взглянул на мое лицо, затем опустил взгляд на пестрое платье цвета подсолнуха. Тонкая полоска кожи показалась между подолом и чулками до середины бедра, и один его взгляд туда заставил мое сердце сбиться с ритма. Я прислонилась к комоду, пока он ходил по комнате, трогая мои вещи. Ярмарка тщеславия на тумбочке, тюбик клубничного блеска. Кончиком пальца он приподнял головную повязку. Очевидно, я была интересным созданием. «Так вот где спит мой котенок», — сказал он, стоя у ног моей аккуратно застеленной постели. «Тут не так удобно, как на диване в твоем кабинете». Он бросил на меня ленивый взгляд. «Звучит так, будто ты скучаешь по нему». «Скучаю». Разговор был практически безобидным, но недосказанность сжала мое горло. Он сел на диван и пригвоздил меня тяжелым взглядом. Последние лучи солнца падали из окна на его фигуру в черном костюме, заставляя серьгу в форме голубого сердечка сиять в его пальцах. Я потянулась к уху, чтобы понять, что там пусто. Он улыбнулся. Я не знала, как давно потеряла сережку или как она попала к нему, но он ничего не сказал, просто крутил ее между большим и указательным пальцами. Его присутствие ошеломляло меня. С каждым вдохом мне становилось все труднее дышать. «Тебе здесь нравится?» Я сглотнула. «Очень». «Что тебе нравится в Москве? Определенно не картошка фри». Он развлекался. Я задумчиво прикусила губу и потеребила свою подвеску. «Архитектура, яркие цвета и богатая история. Мне нравится, что каждый день я слышу колокола часовни и то, что могу прожить тут хоть 500 лет и все равно не увидеть всего». На мгновение мои слова повисли в молчании, хотя, кажется, мы оба знали, что я еще не закончила. Может быть, он жестко меня оборвет? Но я должна была знать, что это было. Мне нужно было избавиться от извращенного, всепоглощающего чувства, которое я испытывала к нему. Мне нужно было больше до того, как это будет вынуждено прекратиться. Или, может быть, больше всего прочего от этого человека, который казался таким уважаемым, таким властным и живым, это чувство принятия. Принятие каждого желтого мятежного сантиметра меня с сердечком на рукаве. «И ты», — тихо добавила я. «Мне нравишься ты». Он смотрел на меня напряженную минуту, затем его глаза потемнели. «Тебя заводит ставить себя в неловкое положение?» Румянец пополз вверх по моей щеке, и горячее чувство уязвимости сорвало с губ следующие слова. «Ты знаешь, что меня заводит». Воспоминание о том, как я терлась о его ногу, вспыхнуло и зашипело электрическим разрядом между нами, сжигая как топливо кислород в комнате. Взгляд, мерцающий между жаром и чем-то совершенно невеселым. Он опустил мою серьгу в карман пиджака и уперся локтями в колени. Бедра первых встречных, очевидно. Все американки так неразборчивы. С тем же успехом он мог назвать меня давалкой. Внутри шевельнулось негодование, но я подавила его. По какой-то причине он пытался разозлить меня. Я знала, что он тоже чувствует нашу связь, и не хотела играть в игры. Ни с ним, ни сейчас. Особенно не после того, как меня отвергла половина города. Наэлектризованный воздух гудел, и я отпустила подвеску, чтобы опереться о край комода. «Ты можешь отрицать сколько угодно, но мы оба знаем, между нами что-то есть». Он прищурился. «Ничего между нами нет. Поверь, мила, если и есть счастливая здесь и сейчас, я не тот случай». Он произнес мое имя так, будто я молода, глупа и слишком незрела, чтобы распознать нечто настолько простое, как влечение. Если он хотел уязвить, у него получилось. Горечь опалила мои легкие, пока не вырвалась наружу резким обвинением. «Может быть, я наивна, но могу распознать лжеца, когда вижу его». Пауза стала единственным признаком его удивления, сменившегося ленивой улыбкой. «Значит, в тебе все же есть огонь». Он и понятия не имел, сколько во мне огня. Многие годы он прятался под спудом, словно вулкан, грохоча и давя на швы тесной одежды и ожиданий. Он был так близок к извержению, что меня прошиб холодный пот. «Осторожнее». Его предупреждение стало последней каплей. Он хотел увидеть огонь, да будет так. «Если ты пришел сюда лишь для того, чтобы предостеречь меня от себя, то убирайся». Мои слова хлестнули воздух в комнате, разрядка вибрировала под кожей холодным адреналином. Его взгляд стал жестче. Тени в его глазах поднялись на поверхность. «Никто не разговаривает со мной так». Он сорвал пробку с бутылки, бродившей годами. Ответную реакцию уже нельзя было остановить. Даже внушительным и угрожающим присутствием на моем диване. «Возможно, это твоя самая большая проблема». «Котенок», — поддразнил он, мрачно усмехнувшись. «Ты так озабочена моими проблемами, но понятия не имеешь, в какое дерьмо вляпалась». Я не знала, о чем он, но точно знала. Мне не нравится, как он оборачивает это против меня. В этой комнате лжецом был он. И мои следующие слова стали битвой воли, призванной заставить его признать правду. «Ты тоже это чувствуешь», — настаивала я. «Нет». Будь это правдой, он не беспокоился бы о том, что я замерзну в этом холодном городе, не так ли? Мое расстроенное сердце послало мне волну энергии. Я подошла к окну и распахнула его. Затем прошла мимо него с шубой, которую он мне купил, полная решимости выбросить ее из окна. Но я не успела. Он вскочил на ноги, вырвал ее у меня из рук и бросил на постель. «Хочешь поиграть?» Он почти рычал. «Хорошо, поиграем». Может быть, он был прав. Может быть, в Майами меня не научили самосохранению. Он схватил меня сзади за шею, развернул к себе и прижался своими губами к моим. Гнев все еще переполнял меня, и я толкнулась в его твердую грудь, но с тем же успехом могла пытаться сдвинуть стену. «Не сопротивляйся», — грубо сказал он мне в губы. «У тебя не получится». Я открыла рот, собираясь возразить, но он воспользовался этим, чтобы скользнуть языком внутрь. А потом я растворилась во влаге и жаре, всепоглощающая лихорадка извивалась и пульсировала в моих венах. Я приподнялась на цыпочки, чтобы дать ему полную свободу, чтобы прижаться своим телом к его. Я задыхалась, сжимая в кулаках его пиджак и перетягивая ближе. Он застонал и скользнул руками по тыльной стороне моих бедер. Я протестующе пискнула ему в губы, когда поняла, чего он хочет. Я была гибкой, но высокой. Я не была легкой. И то, как легко он меня поднял, было невероятно сексуально. Обвив его длинными ногами, я наслаждалась тем, как гармонируют наши тела. Он собственнически сжал обнаженную плоть моих бедер, издав сердитый звук, как будто много о них думал и был зол на меня за это. Его ладонь скользнула под платье, схватив меня за задницу, когда он поднес меня к дивану и сел. Я оседлала его бедра, прервав поцелуй, чтобы он смог стянуть платье через голову. Мягкий звук ткани, упавший на пол, замедлил спешку наших движений. Я покрылась гусиной кожей, когда он взглянул на меня. Кружевной край моих чулок, тонкие полоски белых стрингов, неглубокая впадинка пупка и моей груди, с каждым вздохом прижимающаяся к краям точно подобранного бюстгальтера. «Идеальная», — резко сказал он. Он подхватил меня за бедра, скользнув ладонями вверх. Тихий вздох сорвался с моих губ, когда тяжесть его прикосновения отозвалась истомой между ног. Он провел большим пальцем по желтеющему синяку на моей талии. В его глазах вспыхнула ярость. Вся борьба во мне умерла, словно ветер, отчаявшийся погасить пламя, оставив за собой нечто тяжелое и мягкое. Его нежная ласка обвилась вокруг сердца и притянула к нему. «Ты тоже это чувствуешь», — выдохнула я ему в губы. Он прикусил мою нижнюю губу и ответил: «Заткнись». Но без прежнего огонька. Он ласкал обнаженные изгибы моей задницы, ощущение его ладоней на моей коже плавило нервы. Его губы спустились по моей шее к верхней части груди, и он прикусил кожу, прежде чем скользнуть грубой рукой под чашку бюстгальтера, чтобы сжать плоть. Удовольствие пронзило меня насквозь, и я замурлыкала ему в шею. «Помни». Его губы прижались к моему уху. «Ты это просила». У меня не было времени раздумывать над русскими словами, потому что он расстегнул мой бюстгальтер и снял его. Мои груди налились тяжестью, когда их коснулся прохладный воздух, и секундная застенчивость подняла свою уродливую голову. Я не знала, что творила с этим мужчиной. Выберусь ли я отсюда целой и невредимой, и хочу ли вообще выбраться? Мысль о том, что, возможно, я зашла слишком далеко, вызывала нервный трепет. Но затуманенный, почти благоговейный взгляд его глаз, когда он провел большим пальцем по моему соску, зарядил меня новообретенной уверенностью. Он склонился и втянул сосок в рот. Я застонала, уронив голову назад, и пробежала рукой по его волосам, сжимая их с каждым посасыванием. Влажный жар его рта отозвался жаром между ног, когда он перешел на другую грудь. Мои груди легко умещались в его ладонь, но, кажется, он не возражал, учитывая то внимание, которое уделял им. Он сжал мои груди вместе, чтобы покусывать, лизать и посасывать обе поочередно. Меня окатила волна, такая горячая и неустойчивая, что я не знала, то ли оттолкнуть его, то ли умолять не останавливаться. Горящий фитиль протянулся от тепла его рта к пылающей точке меж моих ног, которая с каждой секундой становилась все более влажной и чувствительной. «Больше», — умоляла я. Он выпустил сосок, слегка царапнув его зубами, и провел губами по моей шее. «Чего ты хочешь?» «Чего угодно. Всего». Я потерлась о его эрекцию с отчаянным стоном, а потом его рука оказалась там, где нужна была мне, поглаживая мою киску через ткань и проводя большим пальцем по клитору. «Этого?» Моя кожа вспыхнула вся от ушей до кончиков пальцев. Его большой палец скользнул под резинку моих стрингов, слегка потянув их вниз. «Сними их для меня». Я не знала, что он сказал. Не знала даже, хотел ли он сказать это по-русски, когда прижался губами к моему уху и перевел приказ. Дрожь пробежала по моим рукам, когда я спустила стринги вниз по бедрам, ерзая на его коленях, чтобы снять их полностью. Он выдохнул. Его взгляд потемнел, когда устремился на самую сокровенную часть моего тела. Желание подступило к горлу, когда он провел руками вниз по моим бедрам, увлекая за собой и мои чулки. «При виде твоих ног тем утром в моем кабинете у меня встал». Боже, это было сексуально. Я понятия не имела, что он сидел за своим столом, и у него был стояк. Он с самого начала находил меня привлекательной, и я наслаждалась этим фактом. Я прижалась губами к его губам, хотя он подчинился лишь на мгновение, вновь отстранившись, чтобы оглядеть мое тело. Я была совершенно голой, а он даже не снял пиджак. В гостиничном номере, среди бела дня, это казалось чем-то грязным. «Ты кончаешь со всеми первыми встречными?» — спросил он, глядя с прищуренным взглядом, полным жара, на мое тело. До сих пор я была честна с ним и с таким же успехом могла продолжать и дальше. Никто другой не заставлял меня кончить. Минутная пауза была единственным предупреждением, прежде чем он схватил меня за волосы и вдох вырвался у меня, когда он оттянул мою голову назад за конский хвост. Я тяжело дышала, не сопротивляясь безжалостной хватке, державшей мою шею под углом к потолку. «Не лги мне». Я противопоставила агрессии слова. «Ты здесь лжец, не я». Через секунду он ослабил хватку на моих волосах, но когда его губы прошлись по моей шее, я поняла, что он мне не поверил. Его ладонь прижалась к моему клитору, слегка поглаживая его. Рука у него была грубой, и мне было достаточно этого. Я закусила губу, чтобы сдержать стон. Может, Картер смог бы заставить меня кончить, не будь его руки мягче моих. Но если подумать, наверное, нет. Я не испытывала ни малейшей страсти к Картеру, если сравнивать с тем, что испытывала сейчас. Ронан посмотрел на свою руку меж моих ног и хрипло сказал: «Могу поставить таймер и заставить тебя кончить меньше, чем за 30 секунд». «Хочешь кубок чемпиона?» Он схватил меня за подбородок и заставил смотреть ему в глаза. «Хочу, чтобы ты сказала мне правду». Судя по голосу и потому, как сжал свои пальцы на моих щеках, он ожидал, что я успокою его измученную душу в ближайшие 2 секунды. Он скрывал правду, но требовал ее от меня. Как иронично и раздражающе. Его ладонь двигалась извилистой дорожкой к моему клитору, и разочарование клокотало внутри. Он играл со мной, и я потеряла терпение. «Хорошо. Хочешь правду? Если не заставишь меня кончить в ближайшие 30 секунд, я найду кого-нибудь другого, кто сделает это». Его рука замерла, и через секунду, растянувшуюся словно ириска, он тихо хохотнул. Капля тьмы, отравлявшая любое его веселье, заставила волосы у меня на руках встать дыбом. «Так сладко, а потом всепоглощающий огонь». У меня перехватило дыхание, когда он прикусил мой подбородок, и когда его взгляд поднялся ко мне, он был так настойчив, что я похолодела. Я вздрогнула, когда он провел большим пальцем по моим губам. «Считай», — приказал он. «Что?» — выдохнула я. «Начинай. Обратный отсчет». Он провел 2 пальцами по моей влаге и толкнул их внутрь меня. Я выгнула спину, впилась ногтями в его плечи и застонала от удовольствия и небольшой боли. Это было грубее, чем все, к чему я привыкла, но, казалось, это лишь сильнее разжигало меня. «Твою мать!» — пробормотал он. «Считай». 30, выдохнула я. 29. Экстаз разлился по моим венам, словно наркотик. Ошеломляющий, захватывающий дух наркотик, когда он скользил своими толстыми пальцами внутрь и наружу. Он потер точку глубоко внутри меня. Горячее давление усилилось, мои глаза закатились. Ронан шлепнул меня по заднице, напоминая о необходимости считать. Неожиданный шлепок обжег мою плоть, но также послал вибрацию к моему клитору, которая лишила меня способности делать что-либо еще, кроме как стонать ему в шею. Судя по гулу, вибрировавшему в его груди, ему понравилась моя реакция, хотя гул закончился циничным замечанием. Вслух. В тот момент я забыла все слова, так что просто покачала головой. Следующий шлепок был не таким приятным. Он был подобен ожогу, который вызвал у меня крик, а в его глазах появился холодный блеск. Я подумала, что он хотел улыбнуться, но этого не сделал. Лишь продолжал медленно трахать меня пальцами, пока раздражение в моем взгляде не сменилось полуприкрытым желанием. Когда мне удалось сказать 25, он успокоил ожог на моей заднице ладонью, растопив каждый мускул в моем теле, а затем проглотил вздох, сорвавшийся с моих губ. Поцелую не хватало изящества, пока я терлась о его руку, тяжело дыша и выдыхая цифры ему в губы. От надвигающейся разрядки у меня по спине побежали мурашки, а мы не дошли еще и до 20. Он никогда бы мне не поверил, если бы довел меня до оргазма меньше, чем за 10 секунд. Холодный пот выступил у меня на коже. Мои ногти впились в его бицепсы, пока я пыталась сдерживаться так долго, как только могла. Он укусил меня за шею. «Маленькая лгунишка». 20. Я задрожала. Огонь под кожей грозил вырваться наружу. Ронан даже не прилагал особых усилий, как будто знал, что для победы ему это не нужно. Я сама скакала на его пальцах. Это противоречило моей конечной цели, но я уже не могла думать об этом. Я стала такой мокрой, что не чувствовала никакого сопротивления. Влага стекала по его руке и моей ноге. «Ты устраиваешь беспорядок, котенок». Слова он выдавил сквозь стиснутые зубы. «Прошу про...» Вздох прервал мои извинения, когда его пальцы сильно толкнулись, сжавшись вместе, которая заставила меня увидеть звезды. 15. Грубо напомнил он мне. Я покачала головой, не в силах ничего произнести. Его большой палец надавил на мой клитор, а другой скользнул внутрь. Дополнительное давление сбросило меня с обрыва. Вспыхнул жар, мое зрение затуманилось, сердце заколотилось, чтобы не отставать от обжигающей крови, пульсирующей во мне. Его пальцы медленно двигались, входя и выходя из меня, пока я переходила дыхание, а звон в ушах утихал. Он не убирал руку, пока не выжил из меня последний импульс. Томное тепло разлилось по моему телу, насыщая меня так, как никогда раньше. 15 затаивших дыхание секунд. Он выиграл, а мне было все равно. Я поцеловала его в шею, издав тихий звук признательности. Этот человек так хорошо пах, так по-мужски и не похоже на дорогие одеколоны Картера. Пьянящий аромат подействовал на меня, словно укол дофамина. «А теперь она мила». Голос у него был мягким, но сдержанным. Он отвернулся от меня, будто хотел, чтобы я прекратила целовать его. Я слишком наслаждалась его жаром и блаженством, разлившимся по телу после оргазма, чтобы прекратить. Провела пальцами по его эрекции, наслаждаясь ощущением плотности и твердости. Моя рука двигалась сама по себе, чтобы почувствовать каждый сантиметр, тогда как губы и зубы проводили дразнящую дорожку вниз по его шее. Вскоре он с шипением выдохнул и схватил меня за запястье, останавливая. «Я не могу продолжать, если только мы не собираемся трахаться». О, нерешительность ожила. Была ли я готова к этому? Это не потребует особых усилий. Я могла бы расстегнуть молнию на его штанах, и он бы оказался внутри меня через секунду. Это было бы так просто. Но что-то сдерживало меня. Тот факт, что он не хотел признаваться, что тоже чувствует нашу связь. Моя гордость не позволила бы ему получить от меня все, не получив взамен частичку его. Мой взгляд встретился с его, и я знала, что он увидел в нем сопротивление. Издав вздох веселья и разочарования, он поцеловал меня в губы, а затем отодвинулся и встал. Голая и холодная, со все еще горящей ягодицей, я смотрела, как он идет к двери. «Ешь», — потребовал он, а затем ушел, даже не взглянув на меня.